Часть вторая. Сломанное копье. 1. Сначала все было как обычно. Представление командиру взвода. Получение у каптенармуса плотно упакованных кип новой формы. Имущество и амуниции. Отдание чести знамени батальона. Раскладывание скудных пожитков по крохотному отсеку выгородки. Такая же безликая, вычищенная бетонная коробка казармы с коллективным душем и отхожим местом. Та же оружейная на первом этаже. Только оружие в ней побольше и ассортимент его разнообразнее. Полный комплект копов в стойках зарядки и регенерации. Стеллажи с тяжелыми лаунчерами, с ранцами носимой электроники. Все же не учебный взвод, линейное подразделение. Потому нет разрешенных на стенах ярких иллюстрационных плакатов, поясняющих порядок сборки-разборки оружия или последовательность одевания брони. Уборку помещений, кроме оружейного арсенала, производят не солдаты, а специальные вольно-наемные уборщики. Люди, носящие привычную форму, неуловимо отличаются от культивированного учебкой образа служак, отдают честь друг другу только в официальной обстановке, отдают приказы просто, без официоза, не требуя подтверждения. Выполняют их четко, но без показного рвения, не вытягиваясь в струнку. Как нудноватую, но отлично освоенную работу. Носят форму без явных нарушений, но как-то по-особому. И что больше всего удивило Сергея. Каждый воспринимает свой взвод как некое живое полумифическое существо. Словно прикормленного, злобного бродячего пса, разорвавшего породистого соседского дога. Гордясь и кичась своей принадлежностью. Второй взвод роты Альфа, 1-го батальона 1-го полка, коротко Альфа-2, 1-го-1-го. Ниже эмблема полка на плече неуставной шеврон, крохотная черная пластмассовая пчела на полоске желтого пластика. Дух соревнования обожествляет подразделения, превращая их в символы эрзац веры. Мобильная пехота свирепее всех, злее всех, быстрее всех. Это так же точно, как то, что мои ботинки не из настоящей кожи. Криво улыбаясь, распинался лейтенант Стелс, говоря не столько для стоящего перед строем Сергея, сколько для самого себя и для остального взвода, изучающего Сергея десятками глаз. Но это не от того, что наша броня или вертолеты лучше. Это от того, он поднял палец, что наши традиции крепче, а наши легенды возвышеннее. И поэтому наш боевой дух крепче, чем у других. А боевой дух – это то, без чего винтовка не стреляет. А значит, мы круче всех. Он протянул Сергею желтый шеврон. Знак принадлежности к избранным. Символ выдуманного братства. Красивую этикетку поверх пустой обертки. Мы – избранные среди избранных. Теперь ты с нами. Кнут – старая черная задница. Хорошо о тебе отзывался. Сказал, что ты в полной кондиции. Я лично тебя отобрал. И ты будешь так же крут, как и остальные пчелы. Это наш символ. Носи его всегда. Наш взвод – дикие пчелы. Пчелы – мирные букашки. Но когда их заденешь, они больно жалят. Мы спускаемся с неба и жалим насмерть. Мы злее всех. Злость – наша мотивация. Так точно, сэр! Сергей принял полоску пластика, неловко сжал ее в кулаке. Сэр, разрешите вопрос? Слушаю, заноза. Удивленно повернул голову лейтенант, раздосадованный тем, что торжественность момента была смазана. «Сэр, насколько мне известно, пчелы после укуса тоже умирают. Эта особенность как-то связана с нашим символом, сэр». Взвод закаменел. В тишине было слышно, как скрипят зубы лейтенанта под перекатывающимися желваками. Стелс двигал рыжими, кустистыми бровями, напряженно рассматривая стоящего смирно Сергея. «Да, позывной тебе правильно подобрали. Ты это к чему сказал, заноза?» Наконец, после длинной паузы, подчеркнуто спокойно спросил он. «Сэр, хочу соответствовать духу подразделения, сэр! Хочу знать, что меня ожидает, сэр!» «А никто и не говорит, что мы бессмертны», — выдал лейтенант. «Я разве обещал тебе, что ты долго проживешь? Я только сказал, что мы жалим насмерть, не задумываясь о будущем. А если нам после этого суждено умереть, что ж, это судьба, а от нее никуда не деться. Именно это тебя и ожидает, как и всех нас. В армии не хватает красоты. Мы придумываем ее сами. И нет ничего красивее, чем смерть в бою. Не в вонючей ночлежке и не на больничной койке. В бою. Не ради сраных идеалов, Пусть эту дрянь жрет стадо за забором, ради верности друг другу. Умри за товарища, и он умрет за тебя. Я доступно объяснил солдат. Так точно, сэр. Я буду стараться, сэр. Пойдешь в третье отделение. Там как раз не комплект. Завтра покажешь на полигоне, на что реально способен. А то врут про тебя много. Сержант Габи покажет тебе мастерскую. Готовь своего истукана. Направление на жилье получишь у капитана Армуса. Я подпишу. Захочешь сэкономить 400, живи тут. Не возбраняется. Проще по тревоге подниматься. Одна неделя в месяц, казарменное положение. Заступаем в дежурное подразделение. Свободен. Взвод, разойтись. Закинув руки за голову на узкой койке, Сергей пытался заснуть. В казарме было непривычно тихо. Все давно разошлись по домам, оставив лишь пару дежурных. Сон не шел. В голову лезла всякая всячина. Недельная каторга медицинского изолятора, где из них выжигали подарки джунглей. Кому повезло, невинный грибок. Кому не очень, многометровый паразит в крови и кишках, белых прожорливых личинок из-под кожи. Ему повезло, отделался сеансами лазерной терапии и ваннами с какой-то жгучей дрянью. Допрос в особом отделе, об обстоятельствах смерти Ли. Присутствие командира батальона. Ледяные щупальца мозгового сканера. Бред наяву, рождаемый голосом внутри черепа. Маленький китаец, на бегу старательно, прижимающий мину к боку. Спор комбата с особистом. Лейтенант, я имею право знать, какое обстоятельство вызвало расследование особого отдела. Отсев рекрутов во время обучения в пределах нормы, меньше 15%. Почему особый отдел интересует гибель обычного рядового во время учений? Я запрещаю развернутое сканирование мозга своих солдат. Это может повредить их боеспособности. Очередь на допрос. Хмурые, озадаченные лица. Перешептывание в строю. Мобильная пехота своих не бросает. Выпуск. Пронзительные глаза кнута. Ты теперь в полной кондиции, заноза. У тебя охрененно высокая мотивация к службе. Симпсон так просто кипятком ходит от твоего копа. Этих говнюков забудь. У нас есть своя разведка, армейская. Они свои, а это плесень. Они там за забором хозяева, но не тут. Смотри, рядовой, не облажайся. Сделай так, чтобы я гордился своим выпуском. Пьяный угар трехдневного увольнения. Смазанные пятна чьих-то лиц. Рядовой, предъявите ваш жетон. Драка с военной полицией. Наших бьют. Бег по темным ночным аллеям. Мешанина голых тел в затянутом паром бассейне. Чьи-то ловкие руки, стягивающие с него штаны. Холодные, словно резиновые губы. У нас только для офицеров, салон для рядовых через один дом. Лицо Мэтт в проеме двери. Ее фигура, освещенная рассеянным светом из прихожей. Дежурная мягкая улыбка, скрывающая брезгливое выражение лица. «Извини, Серж, я сегодня занята. Мне очень жаль. Приходи завтра». Мягкие руки массажистки, выдавливающие из тела кошмарные видения. Ледяной душ, обжигающая парилка. Недетские вопросы 320-го. Стоп, хватит, иначе недолго и спятить. Надо написать письмо матери, отправить денег. Денег теперь много, заработал, блин. Стоп, надо сходить к Магде, она классная, завтра первый день на новом месте. Сна не было, он спустил ноги с кровати, оделся, спустился к оружейной. Попросил сонного дежурного открыть отсек, где в череде собратьев торчал в зарядной стойке 320-й. Активировал его. Открыл технический лючок на груди копа, создавая видимость обслуживания. Долго стоял рядом, положив руку на теплую, словно живую броню. «Человеку заноза плохо», — поинтересовался 320-й. Сергей молча кивнул. Коп без команды опустился на бетон пола, сложившись в коленях. Сергей присел на выдвинутое из стены маленькое жесткое сиденье. Достал универсальную шприц-масленку. Несколько раз надавил на кнопку вспрыска под давлением, смазывая самые уязвимые части робота. Шаровые сочленения ног под бронированными кожухами. Подумал, что неплохо было бы имплантировать себе командный чип, чтобы общаться с копом без помощи голоса или тактического блока.